Куйка. Лето прошлого года я провел в Карелии. Приехав в Петрозаводск, я зашел в охотничье общество, сказал, что я охотник-натуралист, и попросил посоветовать, куда бы поехать, чтобы познакомиться с природой этого края. Тут же на маленьком дружеском совете было решено, что лучше всего мне поехать в Заонежье, то есть на другую сторону Онежского озера. На следующий день я сел на пароход, переплыл озеро и поселился в небольшой деревушке Малькова на самом берегу. В этих местах озеро все сплошь покрыто мелкими облесенными островками. Островков так много, больше сотни, что они получили у местных жителей общее название «Уйма». Трудно передать, какое чудесное зрелище представляют собой эти острова, в особенности, когда плывешь по озеру в тихую, ясную погоду. Над головой синеет безоблачное небо, а кругом такая же синяя, сверкающая гладь воды, и из нее тут и там поднимаются зеленые, покрытые лесом острова. Между островами извиваются протоки, то широкие, открытые, то узкие, поросшие тростником и камышами. Настоящий рай для уток, гагар и другой водоплавающей дичи. Невдалеке от нашей деревни, на одном из соседних островов, находилось селение Кижи. Несколько домиков, разбросанных по берегу, пароходная пристань, а прямо над нею, на высоком пригорке, старинная, рубленная из бревен церковь о 23 куполах. Эта церковь — замечательный образец древнерусской архитектуры и бережно охраняется, как памятник старины. Селение Кижи было видно прямо из моего окна, и я, сидя дома, часто любовался им. Но особенно красиво бывало по утрам, когда я еще задолго до восхода солнца отправлялся на рыбалку. На прозрачном, нежно-розовом фоне зари четко вырисовывались контуры древнего храма и силуэты кряжестых северных домов. И как удивительно все это гармонировало с огромными серыми камнями на берегу, прозрачной далью, старыми поредевшими соснами, с плеском воды, криками гагара на озере, со всей картиной угрюмого дальнего севера. Стоя на берегу возле своего ботничка, я смотрел, как над озером, над островами, над всем этим суровым краем тихо занималась заря. Вот край неба разгорается все ярче и ярче, на него уже больно смотреть, и вдруг, словно поток огненной лавы выльется из-за горизонта, хлынет на озеро и зажжет его вспышками голубых огней. Как раскаленные угли светятся окна домов. Из-за лесистой уймы медленно поднимается солнце. Я поспешно сажусь в ботник, черпаю веслами прозрачную, как первые льдинки, воду, и выплываю в озеро, навстречу солнцу, навстречу новому, едва зародившемуся дню. Живя в Заонежье, я почти каждое утро выезжал в озеро на рыбалку и удил до тех пор, пока солнце не начинало сильно припекать, тогда я возвращался домой. Но однажды я заехал дальше обыкновенного. Рыба в это утро бралась хорошо, и мне не хотелось возвращаться домой. Неподалеку от меня виднелся маленький, весь заросший деревьями островок, и из зелени ветвей выглядывал деревянный домик. Подъеду к нему. Может, мне удастся купить молока и хлеба, — подумал я. Поем, а потом еще половлю. И, снявшись с якоря, направил свой ботник прямо к домику. Подплыв к островку, у самой воды я увидел пожилую женщину. Она полоскала белье. Женщина приветливо поздоровалась со мной и охотно согласилась принести молока и хлеб. Не прошло и 10 минут, как она уже вернулась назад с крынкой молока и изрядной краюшкой хлеба, но взять за все это плату решительно отказалась. — Да что вы, за что ж тут платить? — засмеялась она, разглядывая в ведерке мой улов. На дне лодки у меня валялось несколько мертвых рыбешек. Я взял этих рыбешек и выбросил в воду. «Жаль, что нашей куйки нет», — сказала женщина. «Она бы их сразу подобрала». «Какой куйки?» — переспросил я. «А вы разве не знаете? Вы не здешний?» «Нет, я из Москвы». «Ах, вот что! Ну, тогда понятно», — кивнула она головой. «Куйкой в нашем крае Гагару зовут. Видели, конечно, их много по озеру плавает». «Да, Гагар я здесь много видел». «А вот у нас совсем ручная была», — сказала женщина. «Тут около мостков все время и находилась. Мы ее еще маленьким птенцом взяли, так и выросла среди людей и никого не боялась». Это меня очень заинтересовало. Я в своей жизни видел немало ручных птиц — скворцов, сорок, галок, ястребов. Но ручных гагар никогда не видел, да и не слыхал об этом. Я попросил женщину поподробнее рассказать о своей столь необычной крылатой воспитаннице. «Ну что ж, я с удовольствием», — согласилась она. «Мы тут с Колей, с сыном, каждое лето на даче живем. Он у меня тоже рыболов, любитель, всякую живность в дом тащит. Вот как-то раз летом поехали мы с ним на лодке за ягодами, километров за 8, на остров Игловский хвост. Весь этот остров в сосняке, в полянах, ягод там бывает видимо-невидимо. Плывем мы мимо небольшой луды. Луда — каменистый открытый островок. Только поравнялись, вдруг с нее гагара бултых в воду и удирать от нас. А за ней следом гагаренок, совсем шмаленький, темненький весь, тоже с берега соскочил и поплыл за матерью. Подъехали мы к той луде, глядим, у самой воды гнездо гагары. Собственной гнезда-то настоящего нет, просто кучка сухого прошлогоднего камыша, а сверху ямка. В гнезде птенец сидит. Коля его в руки взял, а он не боится, видно, мал еще, ничего не понимает. Смешной такой, несуразный, вроде гусенка, а лапки совсем не в том месте, где у других птиц, где-то сзади, около хвоста. Ему и бегать на них никак нельзя. Поглядели мы на него и посадили обратно в гнездо. Вдруг видим, гагаренок лапками оттолкнулся. И как лягушонок из гнезда прыг-прыг и в воду. Шлепнулся, да и поплыл себе, как ни в чем не бывало. Мы с сыном тоже своим путем к острову направились. Смотрим, а гагаренок следом за нами плывет. Мы отгонять, в ладоши хлопать, а он никак отставать не хочет. Коля ему весло протянул. Гагаренок грудкой на него навалился и вскарабкался. Взяли мы его в лодку, посадили в корзину для ягод, так и привезли домой. Дома прежде всего забота, чем его кормить. Дали каши, хлеба моченого, творогу и вареное яйцо порубили, ничего не ест. Посадили его в клетку. Так целые сутки без еды и сидел. А потом Коля малявок вот у этих же сходин наловил и дал гагаренку. Тот сразу 3 штуки съел. С тех пор с кормежкой дело пошло на лад. Но зато в клетке сидеть гагаренок ни за что не хотел. Поставили мы ему туда миску с водой. Он ее опрокинул, воду пролил. Вымок, выпучкался. Так по клетке и мечется. Между прутиками голову просовывает. Того гляди, задушится. Я и говорю: «Коле, не мучай ты его. Эта птица водяная, она в клетке все равно жить не сможет. Выпусти его лучше у нашего островка возле сходин. Гагар тут много неподалеку плавает. Может, он к нему уплывет». Коля сбегал еще раз на озеро, наловил малявок, накормил получше гагаренка, а потом отнес и выпустил вот в этот заливчик. На следующее утро пошел Коля купаться. Гляжу, что такое? Уж он назад бежит. «Мама, мама!» — кричит. «Гагаренок-то наш никуда и не уплыл. Только на берег пришел, а он из кустов выплывает и прямо ко мне пик-пик, пик-пик, пищит, рыбки просит. Я за сеткой прибежал, сейчас наловлю и покормлю его». Так гагаренок и остался жить в заливчике возле сходин. Коля раза 3-4 в день ему малявок ловил. бывало, позовет его. «Куйка, куйка!» Гагаренок сейчас к нему плывет и прямо в руки заглядывает, а сам пищит. «Покорми, мол!» Сначала Коле занятно было с ней возиться, а потом, видно, надоело. Гагаренок вырос, ему еду только подавай. И досаднее всего, кругом в заливчике малявок видимо-невидимо плавает, особенно когда солнышко пригреет, а гагаренок и не думает их ловить. Вот решил Коля его приучить нырять, чтобы он сам за рыбой охотился. Ну и забавно это было. Коля разденется, поплывет, гагаренок за ним. Коля отплывет немного и нырнет. Тут гагаренок начнет по воде метаться, ищет, куда же его приятель делся. Затем голову в воду опустит, перекувырнется, а лапы и хвост снаружи. Никак сначала нырять не хотел, потом приучился. Но только делу это ничуть не помогло. Рыбу он все равно ловить не стал, по-прежнему просил, чтобы его из рук кормили. А если ему мало рыбы наловит, не наестся он, тогда прямо на берег лезет, так и прыгает за Колей, как лягушонок. Один раз пришла на сходни кошка. Она туда часто ходила, Коля ей тоже там рыбки давал. Пришла она, а гагаренок на бережку был. Кошка к нему. «Что, мол, за птица, давай-ка познакомимся. Она у меня и с курами, и с утками со всеми дружила». Только подошла к гагаренку, а тот как шею вытянет, как зашипит да клюм ее, цоп, и ущипнул не хуже гуся. Кошка перепугалась со всех ног прямо домой. С тех пор ее уж к сходням и не заманишь. Через месяц гагаренок заметно вырос, но от мостков никуда не уплывал, и ведь дикие гагары тут же, бывало, неподалеку плавают, кричат, а он на них даже внимания не обращает. Из заливчика он выплывал только за лодкой. «Вот поплыву я на соседний остров корову доить, она у меня там все лето паслась, я плыву, а гагаренок за мной. Пока я на острове корову даю, он возле лодки плавает, а как вернусь, прям ко мне лезет. Возьму его на руки, и он усядется поудобнее и сидит. Плоский такой, как пирожок. Поглажу его и опять в воду пущу. Так обратно домой и приплывем. Мы с Колей к Игловскому хвосту плавали. К той луде, откуда гагаренка взяли. И он следом за нами всю дорогу за лодкой плыл. Мы-то думали, может, мать Гагары его увидит и позовет к себе, но никакой Гагары там уже не оказалось. Я и предложила Коле, давай-ка мы нашу куйку все-таки оставим. Здесь она скорее к диким Гагарам пристанет, а то что мы с ней зимой делать будем? Без воды она ведь погибнет. Мы подождали, пока куйка подальше от лодки отплыла, а потом налегли на весла и покатили во весь дух. Только вода за бортом журчит. Куйка увидела и, ну, догонять нас, да видно, не может. Смотрим, отстает все дальше, дальше, а потом вдруг нырнула. Глядь, вынырнул уж ближе к лодке, еще и еще. Под водой нас и догнала. Значит, ей под водой удобнее плыть, чем по поверхности. Так мы домой опять все втроем и приплыли. Прошло еще недели две. Куйка совсем большая выросла, и такая обжора стала. Давай, давай рыбу, просто хоть с берега не уходи, а сама никак ее не ловит. Уж Коля с ней совсем замучился. Один раз приплыли к нашему островку рыбаки сетью рыбу ловить. День был жаркий, мелочь у них уснула, они ее и выкинули в воду. Куйка, как заметила это, сразу всю рыбу с воды подобрала. С тех пор, бывало, только увидит рыбаков на лодке с сетью, прямо плывет к ним, рыбу клянчит. Нашу куйку здесь в округе все рыбаки знали и все ее кормили. Тут моему Коле полегче стало, куйка ему уж не так досаждала. Так мы все беспокоились, что ж мы с ней зимой делать-то будем. А делать-то ничего и не пришлось. Не дожила у нас куйка до зимы. Как-то приплыл к нам рыбак с Волк острова. Куйка за ним и увязалась. С тех пор и конец, как в воду канула. Уж мы и на Волк остров плавали, узнать, нет ли ее там. Не близко это дело, 20 км от нас по воде-то будет. Только нигде нашей куйки не нашли. Наверное, к диким гагарам все-таки, наконец, прибилась и уплыла на волю. Вот про нашу куйку и вся история, — улыбнулась женщина. Я поблагодарил ее и хотел уж плыть обратно на озеро ловить рыбу. — А скажите, пожалуйста, — вдруг спросила меня рассказчица, — не знаете ли вы, сколько лет гагары жить могут? — Не знаю, правда. — Жалко, — сказала она. А то я третью весну все нашу куйку обратно жду. Думаю, не вернется ли откуда-нибудь. Да нет уж, видно, больше не вернется. Ну, прощайте пока, заезжайте еще, когда будете близко рыбу удить. Она взяла пустую крынку и пошла к дому, а я поплыл обратно на озеро. Уже начало как следует припекать. Дул легкий попутный ветерок. Я решил больше не ловить рыбу, поставил парус и поплыл домой. Вокруг меня все в солнечном блеске сверкало и переливалось озеро. У поверхности играла рыба, а возле островов, у самых камышей, вытянув шеи и высоко подняв остроносые головы, плавали ребухи, гагары. И, глядя на этих птиц, я невольно думал, нет ли среди них той самой куйки, которую так любовно растили Коля и его мать.